Он замолчал и, как бы поддразнивая гостя, стал смотреть в окно, хорошо зная, что заинтересовал Каупервуда и что этот разговор о влиянии в деловом мире и о коммерческих связях еще больше его раззадорит. Батлер дал ему понять, что главное в этих делах — верность, такт, сметливость и соблюдение тайны. «Что ж, если вы справлялись о моей работе, — заметил Фрэнк, сопровождая свои слова, характерные для него мимолетной улыбкой и недоговаривая фразы, Батлер в этих немногих словах почувствовал силу и убедительность. Ему нравилась выдержка и уравновешенность молодого человека. О Каупервуде он слышал от многих. Теперь фирма называлась уже «Каупервуд и компания», причем компания была чисто фиктивная. Он задал Фрэнку еще несколько вопросов относительно биржи и общего состояния рынка, осведомился, что ему известно насчет железных дорог, и, наконец, изложил свой план, заключавшийся в том, чтобы скупить как можно больше акций коночных линий 9, 10, 15 и 16 улиц, но по возможности исподволь и не вызывая шума. Действовать тут надо осторожно, скупая акции частью через биржу, частью же у отдельных держателей. Батлер умолчал о том, что он намерен оказать известное давление на законодательные органы и добиться разрешения на продолжение путей за теперешние конечные пункты, чтобы, когда наступит время приступить к работам, огорошить железнодорожные концерны известием, что крупнейшими их акционерами являются батлеры, отец или сыновья. Дальновидный план, направленный на то, чтобы в конечном счете эти линии оказались целиком в руках семейства Батлер.